Расставшись за воротами с Йоханнесом, перед глазами которого до сих пор стояла напудренная да накрашенная маняша, Кощей отправился к постоялому двору. Вот тут его ждал сюрприз. Женька справилась с заданием да так, что Кощей все проклял. Пока он обустраивал личную жизнь голландца, Женька искала ведьму. Городок по столичным меркам оказался небольшим, люди общительные, особенно на базаре, и вскоре девушка знала минимум три направления, где стоит искать местных ведьм. Первая была отвергнута сразу. Что это за ведьма, в самом деле, если живет в обычном доме, а рядом совершенно бесстрашно бегают соседские ребятишки? Во всех фильмах, которые Женька пересмотрела, ребятня как раз волшебных мест избегала. А если вляпывалась в неприятности, то именно потому, что сунулась во двор за мечом или наспор. Второй ведьмы не было дома, по делам ушла. А вот третья заслуживала особого внимания. Она жила на окраине. Идти, конечно, далековато, но деваться было некуда. Когда она свернула на нужную улицу, ей вслед засвистел какой-то парень. Женька ускорила шаг, но парень не отставал. Он шел следом, намекая на прогулку на сеновал. «Раз уж косу отрезали, так че ж теперь ломаться?» Голос его становился все ближе. Прохожие в запущенной части города на помощь не спешили. И девушка уже примеривалась, как бы половчее задрать подол, врезать с ноги на халу в самое чувствительное место и куда потом бежать. Но тут пришло спасение. С неба спикировала пустельга, вцепилась в волосы незадачливого ухажера, долбанула его клювом в переносицу и взмыла вверх. Матерясь и пытаясь зажать кровоточащий нос, парень побежал в другую сторону. Ему стало абсолютно не до преследования. Ведьмин дом стоял почти у самой городской стены и выглядел живописно. Именно так учила говорить Женьку ее бабушка, когда по пути на дачу встречалась полная развалюха. Живописный домик стоял, скособочившись, меж полузгнивших бревен торчала пакля. Одно кособокое окошко было затянуто бычьим пузырем, а второе застеклено. Но на стеклах был такой слой грязи, что вряд ли они пропускали свет лучше пузыря. Крыша была крыта гнилой соломой. Взойдя на скрипучее крыльцо, Женька осмотрелась. Под стропилами на уровне ее глаз болтались пучки сушеных трав и веток. Судя по их виду, болтались они давно, с прошлого года, не меньше. Опознав пижму, облысевшую елку, осину и зверобой, девушка призадумалась. Какой-то не слишком ведьмячий набор получался. Тут она заметила с правой стороны свисающую морковную ботву урожая этого года, а под ней на паутинке висел паучок. «Ну, точно!» — решила Женька. «Он же за мной наблюдает и докладывает ведьме. Наверняка она и послала ту птицу». В подтверждении своих мыслей она присела на уровень паучка и глянула вдоль дороги. Точно, место, где птица напала на парня, хорошо просматривалось. Облегченно вздохнув, Женька уняла волнение от скорой встречи с ведьмой и мужественно постучалась. Потом еще раз и еще. «Ты что, не доложил обо мне?» — прошипела она паучку, но тот продолжал молча раскачиваться на паутинке. Наконец дверь отворилась, и на порог выкатилась хозяйка дома. И именно выкатилась, поскольку фигура она более всего напоминала шар. Даже вместо талии был скорее экватор. Некоторое время женщины разглядывали друг друга. Ведьма макушка едва доставала Женьке до подбородка. Глазки, как буравчики, просверлили гостью насквозь. Крохотный на фоне щек носик задрался вверх, что должно было означать высокомерие. Коротко стриженные русые волосы, смазанные маслом и повязанные синей лентой, были спутаны, Над ними велась пара мух. В ушах болтались огромные деревянные серьги. Одежда ведьмы тоже впечатляла. Желтая рубаха и заляпанный ярко-зеленый сарафан, перепоясанный по экватору фиолетовой лентой. Короткий подол открывал на обозрение красные лапти и серые анучи. «Точно, ведьма!» — уже не столь уверенно подумала Женька. «А кто еще рискнет ходить в таком виде?» «Здравствовать вам!» — девушка поклонилась и едва не столкнулась лбами с подошедшей ближе хозяйкой. «И тебе?» — закончив буравить гостью, ведьма развернулась и шагнула в дом, бросив через плечо. «Стой здесь! Сейчас зелье приворотное вынесу!» «Я не за этим!» — поспешно остановила ее Женька. «Мне карету заговорить надо. Плачу золотом». «Золотом? Идем!» Не тратя слов, ведьма захлопнула хлипкую дверь и заспешила по улице, размахивая короткими ручками. «А вы справитесь?» — рискнула спросить Женька и врезалась в восстановившуюся ведьму. «Ты знаешь, кто я?» — сурово осведомилась та. «Ну, я Марусия». «Маруся? Дура ты!» — высокомерно бросила ведьма. «Не Маруся, а Марусия, что значит «малая Русь». Да тут вся крестная сила на мне держится!» Не дожидаясь ответа, она засеменила дальше, и Женька пристроилась сбоку. «То есть вы тут самое главное?» — продолжала допытываться она. Ну, очень уж не хотелось ударить в грязь лицом перед Михаилом Николаевичем, приведя шарлатанку. «Самая сильная», — поправила Маруся. «На силе природы мое искусство основано». «И птицу вы подослали. Вот спасибо». «Кого? Я? Конечно же, кто еще? Сильнее меня девица, только баба Яга. Но она далеко живет, так просто до нее и не доберешься». За разговорами они быстро пришли к постоялому двору. Женька указала на карету на заднем дворе. «Вот ее заговорить надо, чтобы она прошла сквозь магическую границу, выставленную против моего дяди, и ее никто не заметил. Можете?» Походив вокруг, пошептав, поплевав и отколупнув кусочек краски, Маруся кивнула. «Сделаю. Ты это того, половину денег вперед». Женька послушно подала золотую монету. Монета моментально исчезла в складках сарафана, после чего началось таинство. «Принеси мне чеснок. Только смотри, прошлогодний. Горшок колодезной воды, кувшинчик подсолнечного масла, соль, ступку и пестик», — распорядилась Маруся. Женька быстро приволокла все необходимое, и ведьма принялась за работу. Для начала она села на землю, сложила пухлые ладошки и замычала сквозь сомкнутые губы. «Вам плохо?» — участливо спросила Женька. «Заткнись и отойди. Я выхожу на связь с природой». «А-а-а!» Отмычавшись, Маруся растолкла в ступке головку чеснока с солью, бросила следом чешуйку краски, добавила масло, затем опрыскала карету колодезной водой и, сделав из растущей вдоль забора травы кисточку, принялась обмазывать карету смесью из ступки. Запахло, как в узбекском ресторане, и Женька отступила еще на шаг, теперь уже добровольно. Закончив с обмазкой, ведьма встала позади кареты и, делая руками сложные пассы, принялась читать заклинания. Вот за этим занятием их и застал Кощей. «Это что?» Он подошел сзади и уже с минуту наблюдал, как странная женщина прыгает вокруг кареты, то размахивая руками, как прибитая ворона, то потрясая кистями, то сжимая и разжимая пальцы, и при этом что-то бормочет. «Ведьма», — гордо пояснила Женька, — «самая лучшая. Маруся зовут, что означает «малая Русь», так как сильнее ее только баба Яга». «О, а чем здесь так странно пахнет?» Сморщив аристократический нос, уточнил Кощей. «Составляющая часть заклинания». Тут Маруся повернулась и строго попросила. «Можно потише? Я работаю». Кощей натянуто улыбнулся. «Простите, уважаемая». И, не убирая улыбки, уголком рта прошипел. «Ты кого мне приволокла?»